Том 4, глава 1. Лейна Эбботт. Наступил самый счастливый день в жизни Лейны. Она обрела долгожданную свободу. И если так подумать, то в рабских оковах она проходила менее 2 месяцев. Не такой уж большой срок. Первые дни она думала, что ее жизнь окончилась, что наступил сущий кошмар. Однако большинство мастеров относились к слугам не так уж и скверно, особенно если сам подопечный не доставлял проблем. Лейна привыкла к своему новому положению и даже научилась находить положительные стороны. Когда бы она еще через полконтинента сплавала на покачивающемся, на волнах корабле, отбивалась от монстров и длани, неустанно лечила раненых, Эббот ощущала свою полезность. Пускай она была слабой чародейкой всего лишь красного ранга, на ее помощь рассчитывали, ее оценили. В сравнении с прошлой жизнью, где она была всего лишь вещью и одной из учениц, контраст оказался разительным. Да, ей было страшно, особенно когда ее похитили и таскали по мрачным тоннелям, или когда темные снаряды пролетали над головой. Но в какие-то моменты она начинала даже скучать по этим безумным денькам, по ощущению собственной значимости. Возвращение в Ашикату принесло большой приятный сюрприз. Мастер решил отпустить ее, не потребовав ничего взамен. Да Лейна и не могла больше ничего дать Харану, который ушел в магии дальше нее. Наоборот, это Мрадиш с помощью своих странных вычислений произвел настройку ее печатей. Молниевое копье и целительское касание стали заметно мощнее. Активировались быстрее, действовали эффективнее. И ведь мастер потратил время и осколки на то, чтобы подтянуть ее печати. Лейна полагала, что не за горами время ее продажи, однако мастер сумел удивить девочку. Ее родственники тоже поразились поступку торговца. Хотелось бы Эббот как-то получше отблагодарить мастера или хотя бы побыть с ним подольше. Однако дорога звала Мрадиша, и торговец двинулся дальше. Дав совет продолжать учебу и наслаждаться детством. Хотя Лейне осталось всего несколько лет до статуса взрослой. Отца не стало, поэтому опекунство над юной чародейкой взяли на себя дядя с тетей. Первые пару дней Лейна просто приходила в себя и совершала редкие прогулки по родному Ашикату. Одну ее никуда не отпускали, поскольку рабокрады могли объявиться в любой момент. Бесхозная чародейка низкого ранга — желанная добыча для разных бандитов или культистов. Жизнь стала намного сложнее, когда в ней обнаружили дар. С тех пор она словно и не принадлежала себе. Лейне надо становиться сильнее, если она хочет путешествовать или хотя бы свободно разгуливать по родному городу. Страсти улеглись, и наступили трудовые будни. В Ашикату фактически имелся единственный учитель магии достойного уровня — мастер Фарди. Обычно он занимался с 4-5 учениками, так что учебу она продолжила у того же наставника. «Мастер, вы даже не заступились за меня, когда меня продали за долги!» буркнула она старику Фарди по возвращении. «Кто я такой, чтобы идти против воли твоего отца?» — сухо произнес старый маг. «К тому же ты вернулась, обрела свободу и бесценный опыт. Все, что не случается, идет нам на пользу». «Сомнительное утверждение. Так вы согласны взять меня в ученицы обратно?» «Разумеется, если мы с твоими опекунами договоримся об условиях оплаты». «Не надо говорить с моими опекунами. Я сама изыщу средства». «Похвальное рвение. Ты действительно повзрослела, ученица». Мастер Фарди был несколько вредным и склочным чародеем, который неохотно расставался со своими драгоценными знаниями. Из-за обилия личных учеников каждому из них он уделял не слишком много времени. Тем не менее, другие маги-наставники были еще хуже. Не давали никаких знаний вовсе или заставляли горбатиться на себя, выполняя различные поручения. Ты чуть ли не личным слугой учителя становился. Фарди хотя бы в этом плане был достаточно безвреден. Еще бы он помогал с адаптацией печати, цены бы старику не было. Выбор в Ашикату невелик, так что Лейна вернулась к своему прежнему наставнику. Семья Эбботт могла потянуть оплату ее обучения, но им пришлось бы влезть в долги и продать часть имущества. Лейна не собиралась вешать на свою новую семью обременение. Поэтому она принялась искать себе работу. Куда податься юному чародею, знающему всего лишь молниевую и целительскую печать? Разумеется, в госпиталь. Лейна приобрела большой опыт в исцелении раненых, да к тому же мастер Харан улучшил ее основные печати и руны. Даже на своем красном ранге она могла приносить пользу. Дядя с тетей сходили вместе с ней в городской госпиталь, где трудился всего один целитель оранжевого ранга с двумя подмастерьями красного. Один из них был даже младше Лейны. Ашикату был небольшим городом, но Лейна поразилась, сколько же ежедневно жители получали травм и ранений. В основном повреждения доставались в пьяных драках, поножовщине, разбое или нападениях диких зверей. Во время гиблых ночей тоже работы изрядно прибавлялось. Лекари трудились не бесплатно, разумеется. Помимо платы, самому целителю требовалось компенсировать трату маны. В особо напряженные дни чародеи тратили массу осколков. В другие могли сидеть без работы и принимали посетителей со скидкой. Когда-то в госпитале трудился одаренный светлый эльф, но его в итоге купил богатый шейх и увез в другой город. Так что Лейне оказали радушный прием. Хотя маги конкуренцию не терпели, в Ашикату образовался дефицит целителей. Легкораненым просто отказывали, чтобы помочь тем, кто действительно нуждается. Эббот уже на следующий день начала трудиться. Главный целитель внимательно посмотрел за ее работой и силой печати. «Очень хорошо для красного ранга», — подивился начальник. «Сама улучшала печать?» «Помогли». «Понятно. Похоже, у тебя уже есть некоторый опыт. Будешь принимать легких пациентов без присмотра со стороны. Насчет расценок не беспокойся. Управляющий назначит цену. Продолжай». Четверть дохода Лейна отдавала в качестве комиссии на поддержание работы госпиталя и зарплат обычному персоналу. Перевязки и уход за больными помогали делать медсестры. Эббот только непосредственно лечила пациентов с помощью целительской печати. Оказалось, что раненые вполне себе хорошо платили за исцеление, особенно на пороге смерти или в случае чудовищной боли. Порой ей пытались дать взамен домашнюю скотину или разную утварь, но распорядитель госпиталя принимал оплату только в золоте, серебре или в осколках. Если бы только Лейна раньше начала трудиться в госпитале, возможно, она бы расплатилась по долгам отца, и ей бы не пришлось мотаться по свету в рабском ошейнике. Впрочем, с ее изначальной печатью она бы долго копила средства, и не факт, что ее бы приняли в целители. Только благодаря мастеру Мрадишу она получила качественное заклинание и смогла без проблем закрепиться в лечебном учреждении. Эббот быстро заработала несколько золотых монет. Часть она отдала тете в качестве благодарности за приют и просто помощи семье. Другую потратила на оплату обучения у мастера Фарди. Старый маг снова стал ее наставником. На этот раз свободного времени у Лейны было меньше, так что она старалась тратить его с толком. Фарди обучал ее премудростям математики и геометрии, крайне важным дисциплинам для мага. Порой рассказывал про некоторые правила, по которым следует улучшать печати, хотя такие просветления случались редко. Тем не менее, он хотя бы что-то рассказывал, в отличие от Харана. Дни сменялись другими днями. Ашикату постепенно восстанавливался после трясуна, который слегка задел город. Во многих местах кипела стройка. Лейна потихоньку откладывала средства. Изначально она копила на оранжевый осколок, само собой, поскольку, как и все, стремилась стать сильнее. В ее понимании сила означала взрослость и независимость. Вот только на оранжевый осколок ей с текущими расценками придется копить около 2 месяцев. По меркам крестьян зарабатывала она прилично, но ведь всегда хотелось большего, особенно после того, как она понаблюдала за успехами Мрадиша. Харана даже султан Ишхат V отдельно отметил, щедро вознаградив. Во время одного из занятий Лейна похвасталась своими учебными рунами и печатями, над которыми поработал ее бывший владелец. Потерь маны почти нет. Это действительно очень хорошо адаптированные под твою энергию печати. Кто, говоришь, тебе помогал?» — удивился Фарди. «Мастер Мрадиш. Тот, кто меня и купил». «Ты вроде упоминала, что он узнал о своем даре лишь недавно». «Верно. Я обучала его основам магии, работе с рунами и печатями». «Ты хочешь сказать, что он за столь короткий срок познал таинство магических плетений и тем более сумел помочь другому одаренному? Чушь!» — фыркнул наставник. «Сколько ему лет?» «Ну, около 40, наверное, может, 35». «В таком возрасте о базах магии уже все известно. Твой хозяин просто скрывал силы и знания от тебя». «Что? Но я действительно обучала его основам магии. Да и зачем мастеру было скрываться?» «Намерения архичародеев порой сложно понять. Уж не девчонки, которая жизни познать не успела. Вот в мое время...» «Да, мастер Фарди», — согласилась Лейна, поняв, что в противном случае наставник может снова закатить лекцию на тему падения нравов и лености молодежи. Работа в госпитале шла своим чередом. Эббот собрала целое состояние в десяток золотых. Правильным решением было бы заказать простой фокусатор для целительской печати, поскольку она являлась ее основным рабочим инструментом. Изредка чародеи совершали ошибки при плетении, поэтому зафиксировать заклинание в заготовке будет весьма полезно. Не говоря о том, что творить одно и то же заклятие раз за разом в течение дня крайне утомительно. «Мастер Фарди, вы ведь разбираетесь в зачаровании?» «Созрела для своего первого фокусатора, малышка», — пошамкал губами старый маг. «Раньше моими работами пользовались лучшие маги на Риби, но сейчас я лишь иногда возвращаюсь к своему ремеслу». «Я купила себе серебряный браслет. Сможете внедрить в него печать?» «Серебро?» — скривился он. «Не люблю я с ним работать». «А смотреть на то, как вашу ученицу продают в рабство, любите?» — ударила в больное место Эббот. «Ладно, сделаем тебе фокусатор. Но на осколки потратиться тебе придется. Пяток золотых минимум уйдет». «Я готова заплатить, мастер Фарди». «В таком случае начнем сегодня вечером. Какую печать ты собираешься увековечить в металле, ученица?» «Наверное, сейчас». Лейна на некоторое время зависла в размышлениях. Она давно раздумывала об упущенных возможностях и о своем будущем. Хочет ли она продолжать трудиться в госпитале, где относительно безопасно и неплохо платят? Ловить крохи знаний от скупого чародея? Или же пойти на риск? Она вдруг поняла, что выбор надо делать прямо сейчас, иначе следующий раз будет не скоро. «Целеб, молниевое копье!» Неожиданно для самой себя выдала Эббот. «Да? Я думал, что ты захочешь фокусатор для целебной печати. Ты ведь в госпитале подрабатываешь», — заметил мастер Фарди, прищурившись. «Меня уже один раз продавали в рабство и один раз похищали. Поэтому я решил, что надо иметь возможность защитить себя. Боевой фокусатор в таком случае может спасти мою жизнь». «Понятно», — покивал наставник. «Значит, в следующий раз займемся и целебной печатью». «В следующий раз», — согласилась Эббот, покривив душой. Потому что в глубине она уже понимала, что следующего раза не будет. Лейна приняла судьбоносное решение, которое может как легко погубить ее, так и принести невиданную славу и великие возможности. Она ведь никак не отблагодарила мастера ни за свое освобождение, ни за улучшенные печати. Лейна чувствовала себя должницей Харана, хотя, по идее, и не должна была. Все-таки он по полной пользовался ее способностями, пока она носила ошейник. Тем не менее, девочка испытывала признательность и даже нечто вроде привязанности. Она не могла подобрать слов, чтобы точно выразить свои ощущения. При всей своей внешней жути Харан производил необычное впечатление. Он был харизматичен и обаятелен в своей жути. Строг, но справедлив. Алчен до зубовного скрежета. Однако Лейну он отпустил на волю, снабдив ценными печатями. Она не до конца понимала Мрадиша, но рядом с ним чувствовала себя комфортно. Знала, что в случае опасности он всегда придет на помощь и защитит Лейну, как в той пещере-шахте, когда он спас ее от обвала. или когда вырвал из лап похитителей. Эббот немного раздражала таинственность мастера насчет его расчетов. Он отказывался обучать Лейну, мотивируя это тем, что ей придется потратить годы на освоение этой сложной науки. Видимо, он давно принял решение об освобождении, раз не стал ее обучать. Однако Эббот ради познания и силы готова была отдать годы на обучение. Пускай решение и несет существенный риск, ведь Мрадюш постоянно влипал в неприятности и странствовал по опасным землям. Первые дни после возвращения в город она данную затею выбросила из головы, чему способствовали и наставления Лейтарис. Лейна не хотела потерять себя и впасть в зависимость от хозяина, словно сломленная рабыня. Но время шло. Чародейка освоилась со своей работой, продолжила обучение у Фарди, и ей стало... скучно. Размеренная жизнь в городе хороша, но изредка она скучала по неожиданным передрягам и вечерним посиделкам у костра где-нибудь в глуши. Ей понравилось путешествовать. Еще бы это не несло с собой большие риски быть ограбленным или убитым, но за все приходится платить. Наблюдая за мастером Фарди, его расчетами и слушая его уроки, Лейна подсознательно поняла, что он не ровня Харану. Хозяин имел некие знания, позволяющие ему работать почти с любыми рунами и печатями, тогда как Фарди только в некоторых местах применял расчеты. Эббот хотелось прикоснуться к этим потаенным знаниям, обрести невиданные способности и силу. Она сомневалась, что Мрадюш был втайне неким архимагом. Возможно, Харану помогали запретные знания из иных миров. Недаром ведь за ним... гонялся Орден Железного Креста. Тем не менее, хозяин не вмешивался в политику королевств, не пытался никого свергнуть или навязать свои порядки. Он не следовал злой воле кого-то из богов. Да и мякотка. Она скучала по мякотке. Наверное, Эббот следовало провести в Ашакату больше времени. Накопить средств на второй фокусатор, взять планку оранжевого ранга и только затем пускаться во все тяжкие. Однако Лейна боялась упустить свой шанс. Мрадюш не сидел на месте, и чем дольше она будет ждать, тем дальше он уйдет. Ей следовало спешить, если она не желает мотаться следом за ним по всему континенту или даже другим материкам. Собственно, поэтому первым своим заклинанием для фокусатора она выбрала молнию. Боевая печать может пригодиться ей в ходе странствий. Задерживаться в Ашакату Лейна не стала. Фарди принял уход ученицы спокойно. Старый маг словно предвидел, что она скоро покинет его. В госпитале коллеги опечалились из-за ее ухода, поскольку нагрузка на остальных возрастет. Попрощались вполне себе тепло. Вот с дядей и тетей так же легко не вышло. «Ты спятила? Собираешься броситься в неизвестность и следом за кем? За работорговцем!» Громко разорялась тетя. «Лейна, подумай как следует. У тебя только наладилась жизнь. Тебя ценили в госпитале, а мастер Фарди отзывался как о перспективной чародейке», — строго проговорил дядя. «Старый индюк, который даже печати не помогает улучшить, в отличие от мастера Мрадиша, который подарил мне качественные заклинания». «Боги, что с тобой стало?» — всплеснула руками тетя. «Была ведь примерной девочкой, слушалась взрослых. Наверное, повзрослела». «Я слышал о таком», — заметил дядя. «Некоторые слуги слишком сильно привязываются к своему месту, прикипают к хозяину, и даже после освобождения не могут мыслить жизни без него». «Ерунда», — отмахнулась Лейна. «Я просто собираюсь продолжить учебу у мастера Харана». «Так, муженек, держи ее, пока не сбежала», — скомандовала тетя. «Ради твоего же блага», — надвинулся на нее дядя. «Только попробуйте». Лейна за секунду активировала печать из браслета. Фиолетовая молния сверкнула, разрезав воздух, и воткнулась в каменную стену. Пошли сеточки пурпурных разрядов. После удара осталось большое сжёное пятно, повалил легкий дымок. Родственники застыли, пораженные как мощью магии, так и решимостью племянницы. «Ну иди, неблагодарная!» — отстранилась тетя. «Помрёшь от рук разбойников, не вини нас потом!» «Не буду. И я благодарна вам за приют и опеку», — с толикой грусти поведала Лейна. — «Просто я обязана идти, иначе буду сожалеть до скончания дней. Это вам небольшой подарок. Пусть неприятности обходят вас стороной». Оставив золотую монету на столе, юная чародейка покинула дом близких. За плечами лежала сумка с ее нехитрыми пожитками и сухарями. Деньги она практически все истратила, но Лейна была уверена, что сможет прокормить себя. Юный возраст для чародея не помеха. Оставалось надеяться, что мастер Мрадиш не успел уехать слишком далеко. Поспрашивав у стражи, она узнала, что его караван направился на север. Как и предполагалось, Харан двинулся в Анкилату, где и планировал продать эльфов. Прошел не один день с его отъезда, так что не исключено, что он уже направился дальше. Само собой, в одиночку шастать по опасным землям Лейна не собиралась. Торговые караваны сновали между городами регулярно. Осталось дождаться подходящего и отправиться по следам таинственного мага-торговца. Было страшно внезапно остаться без опеки, быть предоставленной самой себе. Но Лейна приложит все силы, чтобы отыскать мастера, и найдет способ стать его настоящей ученицей. Глава вторая. Очередной торговый караван отправлялся в столицу поздним утром. Лейне повезло застать его перед отъездом. Купец вез специи и чай, коими славились эти места. «Ты потерялась, деточка?» — уточнил бывалый охранник в потертых доспехах. «Возьмите меня с собой в столицу. Я буду полезна». «Ты еще слишком юна, чтобы быть полезной!» — загоготал мужчина. Лейна молча активировала браслет и ударила молнией в землю. Заклинание произвело впечатление. «Магичка, тогда айда с нами!» — вышинулся из фургона владелец каравана. «Но за сопровождение мы тебе платить не будем». «Мне главное до Анкилату добраться. Спасибо. Если у вас есть раненые, я могу их исцелить». Подход поменялся моментально. Из пренебрежительного к уважительному. Возраст для чародея был не так важен. Целителей везде почитали. «Попробуй, не почитай, он ведь может тебя и последним в очереди на исцеление оставить». Охрана каравана состояла из нескольких эльфов-рабов, включая одаренных и пары старших стражей, свободных людей. Бойцов было меньше, чем в караване Мрадиша. Причина проста. Караван торговал в основном товарами, а не рабами. Лейна узнала, что владельца зовут Гандуфал. Он заинтересовался новым лицом в караване, тем более чародеем. Эббот пришлось выслушать его скучную историю жизни. В основном Гандуфал болтал об удачно свершенных сделках. Устав от долгой ходьбы, Лейна и спрашивала разрешения забраться на борт повозки. Ей не отказывали, так что девочка периодически отдыхала. Караванщики показались ей не самыми достойными личностями. Неполные мерзавцы, но за свою безопасность Лейна слегка переживала. Тем не менее, это именно тот риск, на который она пошла. Решение принято. Обратного пути нет. Во время стоянки возле реки их атаковали речные вараны, коих еще называли нарибскими драконами. Огромные рептилии, чуть ли не с гурда весом, которые могли перекусить человека пополам вместе с доспехами. Полноводная Нари славилась этими опасными хищниками. Речные вараны даже на гербе Нарибии были изображены. К счастью, зверей было всего несколько, и их удалось быстро отогнать. Лейна тоже приложила свою руку в обороне. Рептилиям не понравились огненные оплеухи эльфов и молниевые пощечины Эббот. Лишь одного слугу серьезно покусали за ногу. Тут-то целительские умения Лейны и пригодились. После сражения и лечения слуги всяческие вопросы к Эббот отпали. Она явно могла за себя постоять. Обычно чародеи за сопровождение караванов брали деньги. Лейне в будущем тоже не следует пренебрегать такой возможностью. Средств у нее осталось мало, а сколько еще ей придется путешествовать в поисках мастера, неизвестно. Если просить за свои услуги деньги, к ней сразу будут относиться серьезнее. К ночи они достигли удобной стоянки, где часто останавливались караваны. Осмотрев округу, заметили следы боя. «Не слабая сеча», — подметил старший охранник. «Похоже, темных покромсали на лоскуты. Много праха от сожженной нечисти. Ходили слухи, что тут появились разбойники», — кивнул Гандуфал. «Наверное, войска султана разобрались с ними». «Хорошо, что не мы влетели в эту засаду. По всей видимости, здесь было несколько десятков бойцов и куча упырей. Серьезная сила». «Долгих лет жизни султану Бессонару!» Больше ничего интересного в пути не произошло. Гандуфал предлагал ей стать частью охраны на постоянной основе, вот только платить обещал не густо. В госпитале Лейна зарабатывала намного больше. Несколько дней в дороге пролетели незаметно. Перед караваном выросли высокие стены столицы. В Анкилату Лейна была всего лишь раз. Одаренных проверяли на способности и силу дара. Самых умелых и могучих могли забрать в Султанскую школу магии. Считалось, что это самое престижное место для чародея во всем королевстве. Впрочем, другие утверждали, что султан Биссанаро чрезмерно скуп, и лучше найти себе иное доходное место. Тем не менее, для выходца из бедной семьи в долгах, которая не могла оплатить ее обучение, это было бы хорошим решением. Эббот не прошла отбор. Она не стала самой последней среди новичков, но и каких-то высот не продемонстрировала. Типичный середнячок. Город производил впечатление не меньше, чем Макдоба. Вот только на этот раз столица предстала перед ней в крайне плачевном состоянии. Множество известных высоких строений разрушены. Везде снуют беженцы, кипит вечная стройка. Анкилату постепенно восставал из пепла, но на полноценное возвращение уйдут годы. «Каран Мрадиш? Не слыхал про такого», — ответил один из стражников на вопрос Эббот. «А это не тот прохиндей, что обещал революцию в строительстве?» «Точно! Он еще представление устраивал с постройкой дома пару недель назад», — кивнул другой стражник. «Очередной шарлатан, пытающийся нажиться на трагедии». «Не сказал бы. Я ходил смотреть на его дом. Выглядит солидно. Все блоки ровные и уложены идеально. Слыхал, что бригаду его эльфов выкупил сам шейх Барнак, и сейчас они возводят новые казармы дворцовой стражи взамен разрушенных трясуном». «Везет же некоторым», — сплюнул коллега. «Как думаете, мастер еще в городе?» — уточнила чародейка. «По-моему, его караван уже ушел». «Жаль. Не знаете, куда именно?» «Ксарк его знает. Погодите, так это не тот ли самый Мрадиш устроил заварушку в центре города с этими, как их, Лига Безаков?» «Ох, мастер снова с Лигой повздорил», — вздохнула Лейна. «Спроси на центральном рынке, девочка. Другие купцы могут иметь представление, куда он направился. Или у лиговцев поинтересуйся». «Лига Безаков все еще в Анкилату?» «А куда они денутся? Ха!» — рассмеялся охранник. Неллис Инканти. В Левенстильде возникла чудовищная неразбериха. И все из-за одного поганого работорговца. Неллис презирала рабовладельцев, а этого конкретного ненавидела в 10 раз больше. Отряд Лиги Безаков под командованием Неллис долго преследовал цель. Нет, формально командовал Гилберт, но всем, кроме него, было понятно, что главное здесь Неллис — опытная чародейка желтого ранга. Блондинка позволяла Гилберту быть лидером, поскольку она являлась мудрой женщиной. Заварушка в портовом городе принесла неприятные последствия. Лиге Безаков пришлось компенсировать убытки уличным лавочникам и пострадавшим от пожара на пирсе. Главный негодяй ведь улизнул в открытое море, и с него стребовать средства невозможно. Гилберт, разумеется, был беден, словно церковный ксарок, так что Неллис пришлось тратить свои личные деньги. Аболиционизм крайне затратное как по времени, так и по финансам хобби. Аурифи порой помогала, но в основном последователям Лиги Безаков приходилось действовать самостоятельно. Неллис владела несколькими полезными заклинаниями, благодаря чему могла зарабатывать средства на жизнь. Правда, золото быстро утекало, когда она занималась освобождением слуг. На красном ранге Неллис и сама побывала в шкуре раба. С тех пор она возненавидела данное явление всеми фибрами души. Лига Безаков стала ее пристанищем и отдушиной. Здесь она могла побыть среди единомышленников. Вместе они охотились на самых поганых и отъявленных рабовладельцев и работорговцев. Заставляли их отпустить слуг на волю, а порой и отбивали с боем. Лигу Безаков почти нигде не жаловали, поэтому приходилось давать взятки страже. Действовать они старались против частных рабовладельцев, поэтому власти смотрели на их действия спустя рукава. Только попробуй наехать на феодала, тут же объявят вне закона. Лига Безаков действовала осторожно, ведь начинать надо с малого. Гилберт был вполне себе симпатичным и хорошо сложенным молодым мужчиной. Вот только его сообразительность оставляла желать лучшего. Неллис держала его на поводке, не подпуская слишком близко. Ей нравилось внимание красивых мужчин, но она считала, что достойна лучшего. И вообще, мужчины в душе — те еще собственники, считающие, что жена становится чуть ли не их слугой. Скрытые рабовладельцы, другими словами. Так что Гилберта она просто использовала для своих целей. Мрадиш ушел, и Неллис долго раздумывала, надо ли им отправляться в погоню. Найм корабля мог встать не в один десяток золотых, а ведь она и так потратилась на компенсацию стражи Левенштильда. Мало ли других рабовладельцев в портовом городе или других поселениях рядом. Однако Гилберт был буквально одержим торговцем. Случилось невиданное. Несравненная Аурифи, великая богиня свободы, одарила Гилберта божественным благословением. Гилберт стал тем, кого называют посланниками или адептами. Хорошо, хоть отряд Ордена Железного Креста покинул Левенштильд, а то очередную проверку они бы не прошли. «Смотри, Неллис, что я теперь могу?» — красовался он перед ней в конюшне. Блондин взмахнул мечом и исторг силовую волну. Желтоватый полумесяц врезался в стоящий в углу камень и разрезал его пополам. Способность впечатляла. Неллис не была уверена, что ее защитный покров долго продержится против таких атак. «Аурифи приходила ко мне во сне сегодня ночью и благословила на великие свершения!» — торжественно заявил блондин. «Госпожа завещала нам найти и покарать Харана Мрадиша, наказать работорговца и освободить невольников во славу Аурифи!» «Во славу!» — обескураженно произнесла Неллис, понимая, что ее планы претерпели изменения. Она любила контролировать ситуацию, а не идти на поводу у других. Тем не менее, против воли богини не пойдешь. «Но мы можем отправиться в путь и завтра утром. У нас еще полно времени», — притянул ее к себе Гилберт. «Разумеется», — чмокнула его в щеку Неллис. «Тебе необходимо как следует освоить новую способность. А я пока проверю, не осталось ли в городе патрулей Ордена. Не хотелось бы терять такого обаятельного парня и славного бойца». «Да, конечно», — разочарованно протянул Гилберт, рассчитывающий на иной исход. «Мужчинами легко манипулировать, особенно с внешностью Неллис». На следующий день им удалось заполучить себе место на одном из торговых судов, шедших в нужном направлении. Пустили их за символическую плату, и все благодаря Неллис. Чародея желтого ранга приветствовали на любом корабле или в любом караване. Отряд Лиги Безаков насчитывал почти два десятка бойцов, включая пятерых одаренных эльфов, которых ранее они вызволили из рабства. Многие освобожденные ранее рабы желали продолжить их борьбу и присоединялись к Лиге Безаков. Инканти не любила морские путешествия. Ей немного укачивало, а неизвестность бездны внизу страшила. Океанские просторы рассекали столь могучие чудища, что никакая магия желтого ранга им в подметке не годилась. Путь прошел в целом спокойно, если не считать огромного спрута, который чуть не смял их корабль. Лишь благодаря ударам Неллис его удалось отогнать. Затем им пришлось долго плутать в поисках цели. Вместо Малефеска Мрадиш причалил в Гримдашире, а затем направился на север. Лига Безаков двинулась по следам работорговца. Гилберт подгонял их, напоминая о святой миссии данной богиней. В Абрасаксе Гилберт повел их в столицу Агдобу, хотя логичным решением для торговца был бы посетить более крупный Эль-Гатар. По-видимому, Аурифи передала информацию о местонахождении купца своему адепту во сне. Богиня достаточно активно вмешивалась в жизнь людей, что могло ей еще аукнуться. У богов имелись достаточно жесткие правила на сей счет. Похоже, этот Харан Мрадиш действительно чем-то насолил великой Аурифи, раз она не только отправила по его следам посланника, но и передавала информацию, что также являлось нарушением божественного правила невмешательства. В отряде Лиги имелось два водных эльфа, так что путешествие через пустоши проходило сносно. Вот только нагнать цель они немного не успели. За день до Агдобы случилось неприятное явление — гиблое затмение. Природный катаклизм застал их врасплох в центре пустынного ничто. Ни поселений, ни удобных скал для обороны. Нечисть не заставила себя долго ждать, и бой вышел чудовищным. Несколько песчаных змеев разных размеров, восставших во время затмения, атаковали отряд Лиги Безаков. Гилберт проявил себя достойно, использовав новую рассекающую волну по максимуму. Вот только защитить остальных они не сумели. Восставшие песчаные змеи унесли жизни многих бойцов Лиги. Боги судьбы словно смеялись над их страданиями. Надо же было им попасть в такой переплет. Помимо Неллис и Гилберта, страшное затмение пережили всего 6 членов Лиги Безаков, включая 2 одаренных эльфов. Как Инканти ни старалась, спасти остальных не удалось. И, конечно же, жертва улизнула из Агдобы до их прихода. По крайней мере, они приблизились к Мрадишу, стали ближе к заветной цели. Отряд Лиги Безаков продолжил путь, приняв в свои ряды одного из местных добровольцев. Неллис рассчитывала, что в дороге отряд разрастется благодаря другим членам Лиги Безаков, однако в Абрасаксе и Нарибии с этим было туго. Влияние Аурифи было слабо в этих местах. Долгие дни пути по жарким засушливым местам принесли свои плоды. Они, наконец, нагнали цель в столице Нарибии — Анкилату. Харан Мрадиш проводил выступление на главной рыночной площади, завлекая покупателей — мерзкий работорговец. «Вот он и попался!» — положил руку на меч Гилберт, сверкая глазами. «Воля богини будет исполнена! Я проткну его грязное сердце!» «Не торопись, милый», — проворковала Неллис и увела соратника в сторону. «Что? Почему мы медлим?» — недовольно вопросил блондин. «Сам подумай, наш отряд серьезно пострадал в пустошах, нас осталось слишком мало». «Нас мало, но мы сильны магией, мечом и духом». «Благословение богини при мне», — заявил Гилберт уверенно. «Неллис, я, конечно, ценю твою поддержку, но в последние дни ты стала часто вмешиваться и оспариваешь мои решения. Я бы простил такое своей девушке, но ты продолжаешь сторониться меня». Дешевая уловка, но Неллис решила, что блондин может получить свое заслуженное вознаграждение. Хоть он всего лишь агрессивный самец, иногда и чародейкам надо отдыхать. «Прости, милый. Уверяю тебя, как только мы избавимся от Мрадиша, я буду в твоем полном распоряжении», — мурлыкнула она. «Но пока нам не стоит атаковать торговца. Под его началом 10 слуг, включая одаренных». «И что тогда?» «Просто подождем, пока он их не продаст. В этот самый момент, когда он станет уязвим, мы и нанесем удар. Воля богини будет исполнена». «Прости, что сомневался в тебе, Неллис. Ты у меня самая умная!» — приобнял ее посланник богини. Лига Безаков затихарилась и смешалась с толпой. Гилберта она отправила подальше, поскольку у него была слишком приметная внешность. Накинув капюшон и скрыв светлые волосы, Неллис Инканти наблюдала за действиями работорговца и будто ядовитая гадюка выжидала подходящего момента для удара. Она не собиралась недооценивать противника. Следом за Мрадишем двигалась большая толпа любопытствующих. Всем хотелось узнать про революционный метод строительства. Неллис против воли тоже заинтересовалась, уж больно завлекательно рассказывал рабовладелец. Он знал множество мудреных слов и умел грамотно ставить речь. Зазывалы и слуги клиента остались на рынке, так что новые зрители все подходили и подходили. Процессия заняла улицу возле расчищенной площадки, где до трясуна стояло строение. В назначенное время невольники Мрадиши взялись за работу. Трудились они с небывалым энтузиазмом, словно за опоздание их немедленно казнят. Распоряжался всем песчаный эльф по имени Велдрига. Рабы таскали аккуратные ровные каменные блоки из повозок, другая команда замешивала специальный раствор. Стройка шла очень быстро. Каменщики даже натягивали особую веревку, по которой проверяли уровень стены, хотя обычно кладку делали, как карта ляжет. Не успела Неллис опомниться, как строители достигли уровня окон. Затем вышли на дверные проемы, положив сверху перемычки. К вечеру каменные стены обрели свои очертания. Осталось только положить балки и обмазать крышу глиной, либо продолжить возводить второй этаж, как это принято у местных. Строение получилось небольшим, но геометрически правильно выверенным, ровным и красивым. Все блоки были уложены идеально. Благодаря однотипности и ровности камней строительной смеси ушло очень мало. Судя по всему, затвердевала она почти сразу благодаря магии песчаных эльфов. Неллис не была таким уж знатоком строительных технологий, но на нее работа произвела впечатление. Похожий бродячий работорговец сумел захватить некоего гениального строителя-раба. Вероятно, именно Велдрига подсказал ему, как ускорить строительство дома. Зрители хвалили купца за изобретательность, словно это он построил дом, либо строили по его чертежам. Многие призадумались. Стена выглядела более прочной, нежели при привычном хаотичном строительстве. А после трясуна никто не желал повторения трагедии. Всем хотелось основательный дом. «Возводятся дома быстро, спору нет», — заметил один из богатых зрителей. «Но одаренные эльфы — дорогое удовольствие. Проще нанять обычных рабов». «И что они вам построят? Халупу, которая развалится после первых толчков? Надо строить так, чтобы и внуки передрались между собой за наследную недвижимость», — возразил Мрадиш. «В этом есть смысл. Знаете, у меня есть работа для вашей бригады. Султан повелел восстановить разрушенные гвардейские казармы. Строить необходимо красиво, быстро и основательно, чтобы никакой трясун не был страшен. Думаю, я куплю ваших слуг, если договоримся о цене», — погладил куцую бороду шейх. «Все непременно», — расплылся в жуткой улыбке Мрадиш. Настал черед ожесточенного торга. Мерзкое занятие — обсуждать цену за живого разумного, эльфа или человека, неважно. Гилберт уже несколько раз показывался на горизонте, хотя она и наказала ему держаться подальше. Ему не терпелось поразить мразотного рабовладельца. Осталось всего чуть-чуть подождать. Как только Мрадиш передаст рабов, Лига Бизаков нанесет карательный удар и уничтожит поганца. Больше Харан Мрадиш не будет наживаться на чужих страданиях. Глава третья. Харан Мрадиш. Мероприятие прошло превосходно. Да, в процессе возникло несколько косяков. В основном напортачили новенькие рабочие. Да еще и про леса не подумали, так что пришлось использовать фургоны и примитивные лестницы для работы на высоте. Но в целом показательная постройка тестовой коробки дома прошла на ура. Велдриго исполнил свою часть уговора, постаравшись на славу. Кажется, мне удалось открыть в песчаном эльфе дар суперпрораба. Зрителей собралось немало. Все обсуждали новаторский подход. Не то чтобы ровные блоки стали прям революцией, богатеи нередко строили подобные строения, желая произвести впечатление. Но жителей разрушенной столицы поразила скорость, с которой мои эльфы возводили стены. На это я специально делал упор. Всем требовалось восстановить дома в кратчайшие сроки. Во-вторых, я рекламировал кладку как устойчивую к сейсмическому воздействию, то бишь к трясунам. По идее, можно было бы вообще бросить работорговлю и заняться строительством домов в Анкелату, благо работы тут было море. Но я знал, что все мои новаторские задумки упрут спустя минуту после их внедрения. Никаких патентов здесь не существовало. Да к тому же я все еще сомневался, что метод будет выгоднее, нежели нанять или купить кучу дешевых неодаренных работников. Лучше ксарк в рукаве, чем гурт в небе. Во время и после окончания стройки меня закидали множеством технических и практических вопросов. Покупателей среди толпы зевак оказалось не так и много. Большинство интересовало технология строительства. Из чего состоял раствор, почему именно такие размеры блоков и так далее. Но в итоге нашелся все-таки местный шейх, который намеревался подзаработать на султанском подряде. Дворцовые и гвардейские здания также пострадали во время сильного трясуна. Правитель Нарибии щедро платил за качественные постройки. Переговоры вышли напряженными, ведь мне хотелось получить как можно более солидный навар. Но, к сожалению, покупатель оказался не лыком шит. Он прекрасно разбирался в расценках на песчаных эльфах. На севере Нарибии они уже встречались не так часто, но все равно ловили их регулярно. Выручил Велдриго. Покупатель решил, что именно он является главным архитектором-технологом, придумавшим возводить строение подобным образом. За песчаного эльфа оранжевого ранга мне удалось выручить тройную цену. С остальных я тоже получил небольшую прибыль, даже с тех, кого купил тут же в Анкелату. Не сказать, что я сорвал куш, но в целом вложения окупились. Я стал еще на шаг ближе к заветной мечте — избавиться от проклятия. «Таких средств я с собой не ношу», — заявил шейх, когда мы достигли договоренности. «Не соблаговолите ли вы пройти в мой особняк, сударь Мрадиш? Примем как дорогого гостя». «Непременно. Вот только мне бы не хотелось задерживаться. Надо успеть разобраться с прочими делами до ночи». «Как будет угодно, сударю». Мы направились в элитный район столицы, где и находился особняк шейха. Один из немногих, который почти не пострадал. Хоть шейх и не специализировался раньше на строительстве домов, он сразу воспользовался ситуацией и включился в общую гонку. В столице нынче все так или иначе занимались строительством. Кто-то лепил из говна и палок, другие пилили султанские бюджеты. Продать я собирался всех слуг, за исключением Ниурусли и Тарис, само собой, а также того самого водника красного ранга, которого я купил еще в Гримдашире. Сокращенно я звал его Геной, поскольку полное имя Генс Харидбал было выговорить сложно. Водник вполне себе помог нам при переходе через пустоши, но более мы в его услугах не нуждались. Шейху водник не требовался, а продавать его как обычного строителя слишком расточительно. Решил, что избавлюсь от него позже на центральном рынке. Базар здесь работал почти до самой ночи, но часть торговцев уходила с закатом солнца. Так что я планировал побыстрее закончить с обменом и закупиться новой партией. Расхаживать по разрушенному городу с сотнями золота в кармане чревато. Многие жители потеряли не только кров, но и работу, так что пустились во все тяжкие. Бандитов развелось как грязи. Во дворе особняка шейха мы произвели обмен. Я получил золотые слитки, покупатель — привязку ошейников слуг. «Что ж, Велдриго, ты отлично поработал!» — хлопнул я песчаного эльфа по плечу. «Скоро будешь трудиться на султанских проектах. А придворные слуги, как известно, чаще других получают вольную. Старайся, и тебе воздастся». «Не думал, что скажу это, но быть вашим слугой было интересно. Я узнал много полезного», — поведал лидер песчаных. «Некоторые вещи можно будет применить при строительстве наших подземных городов». «Кендрага, ты тоже отлично поработала. Благодаря твоим корректировкам кладка получилась идеально ровной». «Спасибо, мастер», — откликнулась дочка. «Пользуйтесь эльфами на здоровье», — пожелал я клиенту и раскланялся. За пазухой ощущалась приятная тяжесть золотых слитков. Как же хорошо завершить еще одно благородное дельце и обогатиться. Кто знает, быть может, новая технология строительства получит распространение по всей Нарибии и Абрасаксу. Ведем туземцев к светлому будущему. Маленькими шажками, но все же. Наш обоз опустел. Каменные блоки из нагруженных фургонов использовали все подчистую. Я ведь изначально рассчитал, сколько именно блоков нам потребуется, так что лишних почти не осталось. Обезлюдевший караван двинулся обратно к центральному невольничьему рынку. Лиетарис правила хозяйской повозкой, я сидел рядом. Гена и Ниуру управлялись с двумя другими фургонами. «Вот и пришел твой конец, Харан Мрадиш!» Выскочила из переулка группа вооруженных людей и эльфов. Знакомая эмблема с разбитыми кандалами. «Лига без оков!» — поморщился я. «Так вот чью белобрысую голову я видел на рынке! Гилберт, тебе было мало прошлых разов?» «Великая Аурифин направляет наш путь. На этот раз мы покончим с тобой раз и навсегда, гнилой работорговец!» «При мне даже рабов почти не осталось. Кого вы собрались освобождать?» «Не имеет значения. Главное — уничтожить насекомое навсегда, дабы ты не отравлял округу своим зловонным дыханием!» — патетично воскликнул Гилберт, подняв клинок. «Я зубы регулярно чищу, в отличие от некоторых. Так, значит, специально дожидались, пока я продам слуг. А слабо схлестнуться в честном бою? Только толпой нападать и способны!» «Не тебе упрекать нас в бесчестии, презренный торгаш!» — разозлился блондин. — «Коли так желаешь, мы выйдем против вас всего лишь вчетвером». «Гилберт, дорогой, не иди на поводу у работорговца. Он только и добивается того, чтобы получить преимущество в бою любой ценой». Прожурчал голос чародейки, что сбросила капюшон с головы. Нелли, кажется, ее звали. От магички исходила серьезная аура. Скорее всего, она желтого ранга, что само по себе неприятно. Правда, разница между рангами не настолько и большая, но легким бой явно не будет. «Ну что вы, прекрасная мадам, я не пытаюсь заговаривать зубы, а действительно беспокоюсь о Гилберте. У мальчика ведь могло быть великое будущее, а вместо этого он, как у нас говорят, воюет с ветряными мельницами, тратит свой дар попусту. Мы сражаемся за великое дело, но поганому торгашу без души и совести этого не понять. Да я бы с радостью присоединился к вам. Говорил ведь, мир еще не готов к отмене рабства. Мир вполне готов, только некоторые люди упрямятся. Хмуро обронила Неллис. Слуги, не мешайте нам, мы пришли только за хозяином. «Да пошли вы к демонам!» — разъярилась Ниуру. «Отстаньте от мастера!» «Моя девочка!» — утер я фантомную слезу. «Лия, смотри, во дворе дома есть кусты!» «Принято, мастер!» Пока я общался с лиговцами, высокая эльфийка быстро выдернула штырь и распрягла мякотку. Затем перебралась через забор на участок и шустро вызвала лесного духа в качестве подкрепления. Ее приготовления не остались без внимания аболиционистов, однако Гилберт не стал форсировать события. Он продолжал сыпать оскорблениями и выделываться. Я даже успел накинуть на себя запасные доспехи, лежащие на такой крайний случай под скамьей возницы. В общем, выгадал время, чтобы все успели подготовиться к сражению. Стражи, как всегда, рядом не было. Случайные прохожие быстро убрались с дороги и попрятались по домам. Придется рассчитывать только на свои силы. Сзади выехало несколько всадников, перекрыв нам пути отступления. Расклады были явно не в нашу пользу. На стороне лиговцев неплохой воин, чародейка желтого ранга и 9 бойцов, среди которых 5 одаренных эльфов. У нас в резерве оставалась разве что мякотка, которая ранее хорошо проявила себя. Однако я опасался, что Неллис ее прибьет на подходах. Мы находились на относительно широкой улице, где могли разъехаться 2 повозки. Справа располагался чей-то особняк, слева шли ряды более простых построек, частично разваленных землетрясением. По крайней мере, нам дали немного времени, чтобы подготовиться к отражению нападения. Лиговцы считали себя людьми и эльфами высокой морали, поэтому не любили нападать из засады. Впрочем, им хватало коварства дождаться, когда я продам слуг. «Достаточно слов!» — потерял терпение Гилберт. — Хотя бы умри, как человек, отродье! Блондин поднял клинок и щит и понесся в мою сторону. Наперерез ему выскочила Лейтарис, лязгнула зачарованная сталь. Клинок Гилберта не обломился, к сожалению. Тоже качественный клинок использовал. Ледяной шип пронесся над моей головой и воткнулся в борт фургона. Во все стороны расползлась корка льда. Дыхнуло морозом. Водники и огники врага принялись закидывать нас стихийными заклятиями. Ниуру било огненными сгустками в ответ. Если знать, куда смотреть, в пламени эльфийки можно было обнаружить черные сполохи, но так со стороны и не понять. Удары красные были вполне себе разрушительны. Темная добавка сделала ее немного сильнее тех же эльфов оранжевого ранга. Ниуру поразило одного из водников врага. Гена по большей части прятался за фургоном и иногда обдавал набегающих водяными копьями. Пехоты у нас, по сути, и не было. Мякотка и лесной дух приняли на себя основной наскок лиговцев. Я выпустил молниевое копье в Неллис, однако чародейка защитилась с помощью магического барьера. 1-2 ударов не хватит, чтобы его пробить. И если так продолжать, то это станет битвой на истощение, чего бы мне не хотелось. У врагов преимущество в силе, так что убирать противников надо сразу. Да и у чародейки желтого ранга должно быть больше энергии, нежели у меня. Не говоря о разнообразии их заклятий. У Лейтарис не получилось справиться с Гилбертом, как я рассчитывал изначально. Высокая эльфийка не могла нанести финальный удар, хотя ведь даже я ранее умудрялся фехтовать с лиговцем. Мои фиолетовые молнии стабильно находили кого-то из лиговцев. Мне удалось обезвредить одаренного огника, который не владел защитой, а также вывести из строя парочку бойцов. Одного пораженного током безжалостно затоптала мякотка, другого пронзила брошенным копьем Ниуру. В какой-то момент Лия насела на блондинчика и чуть не снесла голову, однако Гилберт отмахнулся своим широким мечом, исторгнув желтоватую волну в виде полудиска. Удар раздробил щит Лейтарис и нанес глубокую рану в левое плечо. Эльфийка отпрянула от неожиданности. «Откуда в тебе такие способности, Гилберт?» — рявкнул я, давая Лии время оправиться после удара. «Богиня верит в меня!» «Значит, ты стал посланником Аурифи? Тот-то Орден Железного Креста обрадуется, когда узнает». Тебя должно волновать сейчас нечто другое». Гилберт оставил противницу на какое-то время и сделал рывок в мою сторону. Взмах меча, и желтая волна несется прямо на меня. Отскочить я не успел. Щит размочалило в щепки, мою руку словно в мясорубке потрепало. Ударом меня отбросило на землю. Лия попыталась атаковать противника сзади, но Гилберт вовремя развернулся. Высокой не удалось его достать. Лесного духа изрядно покромсали. Однако мякотка сражалась Акилев, отбрасывая магией и рогами одного врага за другим. Но и Гурдиха получала ранение. Долго она в таком темпе не протянет. Неллис нанесла мощный удар лучом света по растительному кому и сожгла остатки лесного духа. Мы лишились еще одного защитника. Сколько продержится мякотка, неизвестно. Придется мне идти на передовую и играть роль танка, иначе нас окружат со всех сторон. Левая рука висела плетью, держать щит я не мог. Липкий пот заливал глаза, дыхание вырывалось хрипами. Мы оказались в меньшинстве, и помощи ждать было неоткуда. Ввязавшись в драку, я поразил одного из лиговцев в ногу в районе колена. Зачарованный клинок не подвел, воин моментально вышел из строя. Все, что он мог, — это стонать от боли и отползать подальше от сражения. Вот только следом на меня насело сразу двое, да еще и водник начал бить издали. Стёганка худо-бедно держала удары, но после его оплюх точно останутся болезненные синяки. Постепенно я терял силы и покрывался все новыми ранами. Улучив момент, я послал молнию точно в водника и отправил его в глубокую отключку. Неуру сделала попытку занять Неллис. Если не отвлечь чародейку, она нас точно всех перебьет. Нам же следовало по-быстрому разобраться с обычными лиговцами и избавиться, наконец, от Гилберта. Проклятый читер получил на халяву способность от Аурифи, тогда как меня богиня прокатила. Видите ли, рылом не вышел. Личность мрадиша ей помешала. Да, может, я бы тогда стал ее верным рыцарем и сейчас боролся за освобождение рабов, а не сражался с ее прихвостнями. В очередном выпаде Гилберт применил свой дар и на близкой дистанции атаковал Лиетарис. Высокая не успела толком защититься. Желтая волна ударила частично в бок и предплечье. Отсеченная левая рука эльфийка упала на притоптанную землю улицы, подняв пыль. Лия отчаянно вскрикнула и отступила к забору. Наверняка она испытывала чудовищную боль. Высокая, дрожа, опустилась на одно колено, демонстрируя слабость и беспомощность. «Сука! Тебя я с собой в могилу точно заберу!» — рыкнул я и понесся на Гилберта. Неуру тоже на время переключилась на блондина и обдала поганца огнем. Я планировал насесть сбоку, но мечник успел переключиться на меня. Он подставил щит и легко отразил удар моего клинка. Вот только в следующий миг блеснула зачарованная сталь. Клинок прорезал доспехи и тело мечника насквозь, войдя под правую лопатку. Гилберт посмотрел себе за спину шокированно. Окровавленная Лиетарис торжественно оскалилась. Высокая эльфийка сумела изобразить отчаяние так натурально, что даже я поверил. «Все-таки не каждый день ты теряешь руку в бою». Однако Лию такими мелочами было не сломить. Гилберт упустил ее из виду, посчитав, что она не представляет угрозы, и Высокая сразу воспользовалась выстраданной возможностью. Мечник изогнулся и махнул клинком, выпустив еще одну желтую волну. Божественная магия срезала зачарованный клинок Лиетарису основания, чуть не отрубив ей еще и кисть правой руки. Высокая едва успела отпрыгнуть в сторону. У меня еще оставалась возможность сохранить Гилберту жизнь, однако гнев и раздражение переполняли мое нутро. Давал ведь шанс блондинчику отстать от меня, однако он не внял предупреждением. Пора заканчивать игры. «Передай божественной твари мой пламенный привет!» — рыкнул я и рассек шею сильным ударом сбоку, пока он отвлекся. Блондинистая голова с застывшим на ней выражением боли и ужаса покатилась по улице. «Гилберт, нет!» — раздался грозный окрик Неллис. «Ты поплатишься за содеянное, убийца!» «Убийца? Ты не смеешь выставлять себя в качестве жертвы? Это вы напали на нас! Мякотка, круши черепа копытами, пронзай сердца рогами! Дави аболиционистскую падаль!» Гурдиха агрессивно заржала и продолжил легаться и бить рогами. Мы насели на оставшихся лиговцев. Ниуру старательно отвлекала Неллис, да и я порой закидывал ее молниями, не давая расслабиться. Однако разок меня обожгло лучом света, пробив доспехи. Ожог на ноге и боку дико болел.